Глава 15. Солдаты приветливо распахнули шлагбаум, и Аглая увидела первую улицу Баизета, которая была сплошь вымощена собаками разных мастей и возрастов. Первый нищий, встреченный женщиной, поразил ее своей истинно восточной изощренностью. Это был человек сухой и желтый, зубы его были мелкими, как перловая крупа. На нем висели какие-то вшивые лохмотья, вместо ушей виднелись лишь одни слуховые отверстия. На груди его был наколот странный узор, затертый порохом, а правое плечо хранило следы ужасной операции. Отрезанная рука лежала тут же, искусно высушенная, с растопыренными пальцами и вделанная в подставку, похожую на подсвечник. Эта рука держала миску для собирания милостыни. «Аллах, Версин!» — ответил урод, когда Аглая бросила ему в миску пиастр. И правоверные уста нищего снова окутались струями табачного дурмана. Стегая по передку длинными в репьях и колючках хвостами, ленивые ишаки втащили санитарные фургоны в Баизет, поволокли их в сторону крепости. Аглая сказала: «Боже мой, какой ужас! И это город! Как здесь могут жить люди? Как они не бегут отсюда, куда глаза глядят?» Мимо тянулись грязные глинобитные сакли и черные дыры лавок с тряпьем, развешанным для продажи. Тут же среди улицы армяне-торговцы жарили шашлыки. Кузнец подковывал лошадь. Душеприказчик, он же и врач, рвал клещами зубы. Закутанные во все черное, только блестели испуганные глаза, в припрыжку семенили по обочинам сухие, как палки, баизетские жены. И повсюду была пыль, и в этой пыли копошились, как черви, турецкие нищие. С язвами на лицах, без глаза и без руки, со страшными шрамами сабельных ударов. Кошмарное наследие побед султана. И каждый из них тянул к женщине руку. С варварским фанатизмом совал под колеса фургонов обрубки своих ног и рук. Каждый выкрикивал одно и то же: «Я-хак! О, истина! О, Бог!» Раскрыв редикюль, Аглая щедро и часто швыряла монеты. Сейчас ей было страшно чего-то и даже нелюбопытно. А когда фургон въехал в крепость, женщина не сдвинулась с места. И Хвощинский сам опустил ее на землю, сказав: «Ну что с тобой? Ты какая-то странная. Кто тебя так напугал?» Он поцеловал жену в лоб, как целуют детей, и Аглая понемногу успокоилась. В киоске дворцовой мечети, куда провел ее муж, было прохладно. Глаза невольно отдыхали на полинялой мусульманской мозаике. А в бутылке стояли цветы. Они уже поджидали ее. Цветы совсем незнакомые, не русские. Они ничем не пахли. «Ну вот», — сказал муж, потирая руки, — «я рад». Аглая вяло улыбнулась. «Прости, но я прошу тебя выйти. Мне надо помыться после дороги. Я вся в пыли». Полковник ушел, Аглая стала мыться. Поливая шею водой из кувшина, она машинально думала: «Ну отчего все так? Перед мужем у нее до сих пор девичий стыд, а при Андрее она уже не боится своей наготы. Отчего все это?» «Ты можешь войти», — строго разрешила она, застегивая блузку. «Но я уже все знаю. Тебя обидели, обошли. Не сердись на свою глупую женушку. Но, может быть, это и не столь важно. В отставку ты выйдешь все равно с генеральским пенсионом. Может, это даже и к лучшему. Надо же когда-нибудь поберечь себя». «Хорошо бы тебе уехать, Аглаюшка», — неожиданно сказал Никита Семенович. «Красный крест основан на бескорыстии, И Сивицкий, если я поговорю с ним, надеюсь, отпустит тебя обратно в Игдыр. Почему? — спросила она, удивляясь. — Тебе здесь не место. И еще потому, что не хочу тебя пугать, но я старый солдат, и мне отсюда виднее, нежели наместнику из Тифлиса. Баязету предстоит перенести нечто ужасное. И прошу тебя, уезжай. Аглая засмеялась, не разжимая губ. — Нет, мой милый, нет. Я никуда не уеду. — От тебя не уеду, — добавила она, спохватившись. — Мне даже начинает нравиться здесь. Этот потолок, эти стены, эти цветы. — Нет, я останусь. — Вздор, — резко сказал Хвощинский. — Все вздор. Тебе просто льстит, что ты единственная женщина во всем гарнизоне. Впрочем, — неожиданно покорно закончил он, — ты все равно останешься. Я это знаю. Прежде чем явиться в госпиталь, Аглая вышла из крепости и направилась в сторону казацких казарм. Она уже проведала, где они находятся. Шла, не глядя под ноги, и улыбалась. Томительно ей было. И хорошо как-то. У казарменной стены на страшном солнцепеке, словно мертвецы или пьяные, полегли спящие казаки. Пот покрывал их лица, над раскрытыми ртами буйно кружились мухи. Возле дверей сидел на приступочке пожилой казак, голый по пояс, с медным погнутым крестом на могучей груди, и деловито латал старенькое седло. «Дружок, а где вторая сотня?» — спросила Аглая. Казак не спеша отложил сначала шило, из-под корявой ладони, закрываясь от солнца, оглядел Аглаю с ног до головы. Ответил певучим молодым голосом. «А эта барышня уж на что царь-государь и тот ни бельмеса не знает, и где теперь еще вторая сотня? Ушла вот позавчерась, да и...» Казак продернул вжикнувшую дратву. «Ушла! И поминай, как звали. Вот возвернутся казаки, тогда расскажут, где были. А вам кого надобно?» Поручика Карабанова упавшим голосом ответила Аглая, и сразу все как-то стало пусто и безразлично. «И он с ними?» — откликнулся казак. «Кавалер веселый! Что, не так нагайкой, а то и в зубы. Одначе по справедливости больше». «Ну, спасибо, извините». Витая лестница привела женщину в низкое полутемное помещение с узкими стрельчатыми окнами. Стены были покрыты позолоченным алебастром, и вдоль них тянулись ряды досок, на которых лежали раненые. Сивицкий встретил ее суховато. «Наденьте халат», — сказал он, познакомившись. «И на голову что-нибудь, хорошо бы косынку». Аглая накинула на плечи санитарный балахон. «Что мне делать?» — спросила она. «Для начала приготовьте вон там постели. Скоро вернется из разведки сотни поручика Карабанова, и, наверное, будут раненые». Аглая сразу как-то испугалась. «Почему вы думаете, что будут раненые?» «А потому, сударыня, — вежливо ответил Сивицкий, — что на войне есть такой дурацкий обычай, когда люди стреляют один в другого». Она стелила койку. «Может, для него? А может, нет?» Взбивая плоские подушки, вздыхала. «Только бы не ему! Только бы не он!» Потом беспомощно осмотрелась. «Что бы сделать еще такое, чтобы сразу понравиться этому грубияну-врачу». Но дело не находилось, и Аглая, довольная, потерла ладошку о ладошку, как озорная девочка. «Ну, что вы стоите, мадам?» — спросил Сивицкий. «А вы скажите, что мне делать, и я буду». «Вычистите гной из раны вон того бородатого генералиссимуса. Наложите ему свежий фербант. Потом, будьте любезны, вынести горшок из-под того молодого генерал-фельдмаршала». «Это разве тоже мне делать?» — удивилась Аглая и розовым пальчиком показала на свою грудь. — А кому же еще? — Вот уж не думала. — А вы, сударыня, — обозлился Сивицкий, — думали, что здесь вам придется танцевать мазурки с ранеными в мизинец героями-поручиками? — Ну не выносить же горшки, — вдруг обиделась Аглая. — Да, и горшки. Дамский патриотизм, который столь моден сейчас там, — Сивицкий ткнул пальцем куда-то вверх, — здесь этот патриотизм не нужен. — Я ведь с чистым сердцем, — начала была Аглая. — Именно так, — сурово продолжал Сивицкий. — Если вы с чистым сердцем решили прийти на помощь русским солдатам, то вы не убоитесь крови, дерьма и грязи. — Но почему вы так грубо со мной разговариваете? Я запрещаю вам, слышите? И она прихлопнула каблучком своей нарядной туфельки. «Китаевский», — позвал Сивицкий своего ординатора. «Будьте добры, дружок, дайте этой ура-патриотке 10 капель валерианы. И заодно покажите ей, за какое место берется горшок, когда его выносят». Раненый фельдфебель-квартирмейстер, красивый парень, лет 30, под которым стоял этот злополучный горшок, начал со стоном сползать на пол. «Я сам, барышня, я сам вынесу». Но Аглая уже подхватила посудину и, едва не плача, сказала: «Ладно, буду все делать. Вы хоть объясните, куда нести вот эту, как ее, вазу?» На исходе дня в Баязете забили тревогу. В город со стороны Ванской дороги ворвался взвод милиции и табун лошадей Карабановской сотни. Казацкие кони, тяжело храпя, сразу же спустились к ручью. Взмыленные бока их устало вздувались, седла сбились на сторону, у некоторых съехали под самые животы, стремена волочились по земле. Что случилось? Аглая вместе со всеми выбежала из крепости. Эреванцы на все вопросы хмуро отмалчивались. Но было ясно и так, что они бежали с поля боя. Солдаты плевали на них, крыли страшной руганью, кого-то стащили с лошади, над гвалтом висела отъявленная брань, русская, татарская и грузинская. Стоял невообразимый шум, в котором Аглая разобрала лишь чьи-то мельком брошенные слова. «Вон стоит конь Карабанова. Теперь Пацевич возьмет его себе». Она подошла к коню. Лорд косил выпуклым глазом, гладкая шкура его нервно вздрагивала. Аглая дотронулась до седла. Вот здесь он сидел. Живой, хороший. Не такой, как все. Любимый. Что-то говорил. Может, смеялся. Она расстегнула переметную сумму, пачка патронов, 4 недозрелые сливы, фляга с водой, краюха хлеба. И на хлебе он был надкусан следы зубов. «Ах!» — сказала Аглая и вяло опустилась на землю. «Поднимите ее!» — хмуро велел Хвощинский. «Это солнечный удар. Скоро пройдет». И, не оборачиваясь, ушел в крепость. Клюгинау поверил, что это солнечный удар, и побежал к воде. Надо как можно скорее намочить платок.